Дискета Сошникова. Трагическая уникальность России состоит в том, что после гибели Византии она осталась единственным политически суверенным представителем отдельной самостоятельной цивилизации – православной. И она же, поэтому, являлась ее становым хребтом. Кстати, страны, которые могли бы при ином раскладе оказаться политически самостоятельными цивилизационными партнерами России, волею судеб либо веками изнывали под иноверческим игом, самим этим фактом провоцируя в России тягу к благоносной экспансии, Балканы, например, либо, кто еще оставался более-менее независим, истекали кровью в борьбе с иноверцами и опять-таки то косвенно, то прямо взывали о помощи и о включении в империю. Примеры: Закавказье, Украина. Практически все последние оказались внутри границ России, а затем внутри СССР. Это намертво врезалось в национальный характер русских, которым история постепенно отвела тяжкую и неблагодарную роль приводного ремня и смазки между национальными деталями имперского механизма. Роль оказалась для них естественной. Вероятно, потому что сама-то Россия возникла в результате синтеза Орды и Московии, то есть изначально появилась как мощная смазка. Когда бензин в моторе кончился, смазка оказалась не нужна. Долгое двуипостасное бытие страны и цивилизации в одном лице привело к специфической форме общественного устройства – и не к прямой теократии, и не к чисто светской монархии, к их гибриду. Церковь относилась к государству как к хранителю и защитнику истинной веры от всевозможного левославия и кривославия, бесчинствующего по ту сторону всех без исключения государственных границ. Государство же относилось к укреплению и распространению истинной церкви и истинной веры, к защите всех истинно верующих внутри и вне госграниц, как к основным своим задачам, осуществление которых только и придает государству смысл. Воцерковленные люди называют это симфонией властей. Разные оркестры, разумеется, играли ее с разной степенью вдохновения, мастерства и бескорыстия. Не обходилось без фальшивых нот. Именно они дают теперь возможность обвинять то церковь в продажности и пресмыкательстве перед государством, то государство в неизбывном стремлении оправдать свои самые злодейские деяния самыми красивыми словами. Православная цивилизация оказалась единственной в мире целенаправленной цивилизацией. Вся структура стимулов, ценностей, поведенческих стереотипов сложилась так, что в фокусе всегда некая общая духовная цель, формулируемая идеологией и реализуемая государственной машиной. Ради достижения цели можно и даже рекомендуется отринуть все земное. Достаток, комфорт, личная безопасность по сравнению с продвижением к цели пренебрежимы. Петр, попытавшись сконцентрировать все усилия населения исключительно на военно-политическом могуществе государства, фактически сделал целью государства само государство, другими словами, лишил государства цели. Потому-то с той поры государство и превратилось на Руси в монстра.